Глава 16. Лотта. Аббатство Нонберг, ноябрь 1938 года. Дым от пожаров по всему городу поднимался призрачным серым смогом, который окутывал даже аббатство высоко наверху. Вечером того, что стало известно как «Хрустальная ночь», Лотта стояла в часовне и смотрела, как горит Зальцбург. Подожгли синагогу, несколько магазинов и домов. И хотя пламя вскоре погасло, остались серые клочья, как забытые призраки. И она боялась, что еще больше пожар бушует в ее родном городе, во всей Австрии. В целом мире. Мир был в огне, и все же здесь она должна была быть в безопасности. Но больше всего ее заботила не безопасность. С того разговора с сестрой Кунигундой несколько месяцев назад Лотта старалась гнать от себя мысли, что ее выбор вести религиозную жизнь был по сути своей эгоистичным. Он стал спасением, а не жертвой. И теперь, когда все было под угрозой, несколько офицеров СС уже дважды приходили к настоятельнице, она ощущала еще большую тревогу. Она не хотела, чтобы ход ее жизни здесь был нарушен. Она боялась перемен, потрясений, и в основе этого страха лежало стремление к собственному благополучию. От всех этих осознаний ее тошнило от стыда. Хотя католическая церковь надеялась сотрудничать с новым нацистским режимом, после Аншлюса стало совершенно ясно, что нацисты не хотят никакого сотрудничества. Они закрывали школы при монастырях, совершали набеги на церкви и арестовывали священнослужителей. Только в прошлом месяце Лотта и еще несколько монахинь слушали по радио воодушевляющую речь кардинала Иницера на Штефансплац в Вене, когда он заявил тысячам сторонников: «Наш фюрер Христос. Христос — наш фюрер». Реакция на это заявление была следующей. Власти арестовали многих присутствовавших, в том числе подростков, а потом взяли штурмом дворец архиепископа. Нет, нацисты не были друзьями церкви, а значит и друзьями аббатства Нонберг. И все-таки Лотта по-прежнему надеялась, что ничего не изменится, хотя и понимала, что это уже произошло. Ее беспокойство усилилось, когда поздней весной сестра Кунигунда совершенно внезапно и без всяких объяснений ушла, оставив Лотту одну домывать пол в спальне. Стоя на коленях по локоть, опустив покрасневшие руки в холодную мыльную воду, Лотта подавила начавшее было закипать раздражение. Неожиданно выяснилось, что она по-прежнему подвластна неприятным эмоциям, с которыми, как ей казалось, она рассталась навсегда. И одна закончила работу. Позже, в трапезной, столкнувшись с Кунигундой, она не стала спрашивать, почему та ушла, не выполнив поручение, но вопросительно подняла брови, а Кунигунда безостенчиво и безразлично отвела взгляд. Летом это повторилось еще несколько раз. Кунигунда просто вставала и уходила посреди молитвы или великого молчания, не объясняя причин. Лотта начала, сама того не осознавая, следить за ее движениями, сузив глаза, смотрела, как она крадется прочь из монастыря или часовни. Куда? Ради всего святого она могла уходить. Лотта не думала, что лишь она одна замечает странное поведение Кунигунды, но никто его не комментировал, ни во время вечерних советов, ни на публичной исповеди раз в неделю. Бенедиктинское правило незамедлительного, безропотного и абсолютного повиновения начальству так глубоко укоренилось в душе Лотты за время ее пребывания в аббатстве Нонберг, что поднять такой вопрос было немыслимо. Но раздражение не отпускало, мучило, как заноза в боку или пальцы. Настойчивая, неотвязная, она в конце концов поглотила ее мысли. Наконец, в ноябре, за неделю до ночи, впоследствии получившей название «Хрустальный», Лотта осмелилась заговорить. На публичной исповеди, после того, как сестра Кунигунда призналась, что, когда возносит Господу хвалу, ее мысли блуждают, рука Лотты взлетела вверх. Сестрам дозволялось упоминать о грехах, о которых исповедующаяся монахиня забыла или не знала, но Лотта услышала неприличную резкость собственного голоса, когда настоятельница кивнула ей, давая знак говорить. Сестра Кунигунда несколько раз не выполняла свои обязанности. Объявила она. Она не извинилась и не вернулась к ним. Лотта снова услышала, что ее тон слишком груб, и покраснела. «Я боюсь, что сестра Кунигунда нарушает правила святого Бенедикта о необходимости труда, а также о послушании». Вновь повисла тишина, которая показалась ей осуждающей, и Лотта села и опустила глаза, ожидая ответа. «Спасибо, сестра Мария Иосиф», — тихо сказала настоятельница. В качестве покаяния она велела сестре Кунигунде трижды прочитать «Радуйся, Мария». И Лотта изо всех сил старалась не злиться на неуместную мягкость наказания. Теперь, почти неделю спустя, она отвернулась от окна часовни и вновь сделала над собой усилие, чтобы унять свое беспокойство. Жизнь здесь была такой тихой и мирной, и мысль, что она может измениться, была невыносима. Но Лотта понимала, что перемены уже начались и будут продолжаться. Краем глаза она заметила какое-то движение, обернулась и увидела, что сестра Кунигунда быстро идет по монастырю к крылу аббатства на другой стороне двора, где хранились садовые инструменты и тому подобное. Интерес, наряду с решимостью выяснить, чем именно занята другая послушница, заставил Лотту пересечь двор и поспешить вдоль стены вслед за Кунигундой, держась на расстоянии и в тени. Она понимала, что ведет себя совершенно не по правилам бенедиктинского монастыря, а шпионя за другой послушницей, но, тем не менее, шла по коридору вслед за Кунигундой. В эту часть аббатства редко кто-то заглядывал, и воздух здесь был такой холодный, что дыхание Лотты вырывалось облачками пара. Она слышала лишь шлепанье сандалий по камням и собственное неровное, нервное дыхание. Один раз Кунигунда обернулась, но уже смеркалась, и Лотту, следовавшую за ней на расстоянии не менее 10 метров, было не разглядеть. И все же она замедлила шаг, чтобы их разделяло чуть большее расстояние. И когда свернула за угол, Кунигунда уже скрылась из вида. Лотта стояла посреди коридора и дрожала от стыда, страха и отчаяния. Как могла Кунигунда исчезнуть так внезапно? Что она делала в этой пустой части аббатства? Она, конечно, скрылась за дверью одной из многочисленных заброшенных кладовых, расположенных вдоль по коридору, и скрытых за тяжелыми старыми дверьми. Лотте ничего не стоило бы распахивать двери одну за другой, пока она не выяснит, куда подевалась сестра. Но ей не хотелось так поступать. Не хотелось обнаружить себя. Что она сказала бы, столкнувшись с Кунигундой лицом к лицу? Какое придумала бы объяснение? Хотя, какое объяснение придумала бы Кунигунда? Она по-прежнему стояла и думала, как быть дальше, когда дверь в дальнем конце коридора открылась. Кунигунда медленно выскользнула оттуда и осторожно закрыла дверь. Даже не задумываясь, что делает, Лотта метнулась в противоположном направлении и спряталась в другой кладовой, чтобы Кунигунда ее не увидела. Вдыхая сладковатый запах перезревших яблок и сырости, она слышала мягкие шаги Кунигунды. Досчитав до 100, вне себя от напряжения и тревоги, Лотта выбежала из кладовой и рванула туда, откуда вышла Кунигунда. Она чувствовала, как в ушах стучит кровь, как бешено колотится сердце, когда шла по коридору к той самой двери. Уже окончательно стемнело, и Лотта осталась одна посреди темноты, посреди ледяного воздуха. небе высыпали первые звезды. Через несколько минут должен был прозвонить колокол к вечерне. Лота сжала рукой ледяную задвижку двери. Чувствуя, как от холода немеют пальцы, она ощущала все больше страх того, что могло оказаться в той комнате. Ей не хотелось туда идти, и в то же время очень хотелось. Что бы там ни было, чтобы она не обнаружила, Лота отчего-то поняла, что это все изменит. А ей не хотелось ничего менять. Помедлив еще немного, она, наконец, решилась и распахнула дверь. Какое-то время она моргала, силясь различить в кромешной тьме хоть что-то, а потом внезапно услышала несколько тихих вздохов, шорох одежды и почувствовала в спертом воздухе тесного помещения резкий запах немытых тел, такой сильный, что ей пришлось задержать дыхание. Потом глаза привыкли к темноте, и она увидела, что в комнате сбились в кучу какие-то люди, которые смотрят на нее темными, испуганными глазами. Она разглядела женщину, мужчину, нескольких детей, еще одну женщину. Обвела их взглядом, заметив ветхие пальто, грязные, изможденные лица. Все смотрели на нее молча, не шевелясь, ожидая, когда она что-то скажет или сделает. Когда прошла, как ей показалось, целая вечность, одна из женщин наконец заговорила. «Битте», — прошептала она. «Что вы тут делаете?» — спросила Лотта, и собственный голос в абсолютной тишине показался ей громким и глупым, как и сам вопрос, потому что ответ, конечно же, знала даже она. Это были евреи. Евреи, которых Кунигунда прятала здесь, в аббатстве, потому что после Аншлюса их массово вывозили из города или творили с ними что-то еще хуже. Слухи проникали даже сюда, в безопасный мир. Раз в неделю настоятельница разрешала им слушать новости по радио, чтобы знать, как обстоят дела и за что молиться. И хотя Лотта была счастлива просить Бога об этих несчастных, больше она не хотела иметь к ним никакого отношения. Но в этой темной комнате она стояла лицом к лицу с теми, о ком предпочитала думать, будто их не существует. Мужчина шагнул вперед, вытянул руку в мольбе или угрозе. Лотта не поняла и даже не захотела понять. Она захлопнула дверь и рванула вперед по коридору, тяжело дыша, под звон колокола. Когда она, опустившись на колени, возносила молитву, ее мысли застыли, и она не отдавала себе отчета в латинских словах, слетавших с губ. Ее остекленевший взгляд медленно скользил по освещенной свечами часовне, пока не остановился на сестре Кунигунде, стоявшей, как ни в чем не бывало, напротив алтаря. Она низко опустила голову, ее взгляд был безмятежным. «Как?» Лотта понимала, если евреев в кладовой обнаружат, в беду попадет не только сестра Кунигунда, но и все обитательницы аббатства Нонберг. Их могут арестовать, посадить в тюрьму, даже отправить в один из лагерей, о которых она слышала по радио. При этой мысли она ощутила внезапную ярость. Как могла Кунигунда быть такой неразумной, такой себелюбивой? Она отказалась подчиняться настоятельнице, которая велела вести себя как обычно. Она обманула ее и других монахинь. Она подвергла всех ужасной опасности. И более того, она поставила под угрозу саму жизнь аббатства, уклад которого не менялся на протяжении 13 столетий. Гнев Лотты нарастал с каждой секундой. Она вынуждена была обо всем рассказать сестре Кунигунде. Или признаться настоятельнице. До конца службы ее мысли крутились, как колесики часов, которые чинил отец. Когда все молитвы наконец были прочитаны, она поднялась и побрела вслед за остальными, едва ли понимая, куда идет. А потом увидела, что сестра Кунигунда направляется не к трапезной со всеми остальными, а мимо нее, к соседнему коридору. Лотта поспешила за ней. «Сестра Кунигунда!» В тишине замерзшего коридора ее голос прозвучал резко. Кунигунда обернулась, и легкая усмешка исказила ее обычно безмятежное лицо. «Я так и знала, что это ты. Снова хочешь навлечь на меня неприятности?» «У тебя не было никаких неприятностей», — ответила Лотта. «Тебе лишь трижды пришлось прочесть «Радуйся, Мария». Сама она за свои грехи прочла эту молитву четырежды». Кунигунда сложила руки на груди, спрятав ладони в широких рукавах рясы. Выражение ее лица стало решительным. Круглые щеки будто втянулись, в глазах цвета грязи появился стальной блеск. «Чего ты хочешь, сестра?» Лотта покачала головой. «Все в этом разговоре было неправильным, нелепым. В аббатстве таких не вели». Она глубоко вдохнула и постаралась взять себя в руки. «Я знаю о евреях», — тихо сказала она. Выражение лица Кунигунды не изменилось. «И?» «Как ты можешь такое творить?» — выпалила она, чувствуя, что вновь теряет самообладание. «После того, что сказала досточтимая мать...» «А что сказала досточтимая мать?» — переспросила Кунигунда. «Что же она сказала, сестра Мария Иосиф? Давай, расскажи мне!» Лотта медлила, потому что в лице Кунигунды было что-то многозначительное, почти коварное, чего она не понимала. «Что нам нужно продолжать жить, как раньше? Что ничего не изменилось?» «И все же с тех пор изменилось. Очень многое. Нацисты угрожают уничтожить церкви. Ты это, конечно, знаешь». «Даже если так, — начала было Лотта, злясь на себя за то, что ее голос звучит так неуверенно, — она сказала, каждому, кто обращается к нам за помощью, нужно помогать, — заметила Кунигунда. — Ты помнишь об этом, сестра? Или забыла, заботясь о собственном благополучии?» «Я помню, что она сказала, — пробормотала Лотта, терзаемая новыми смутными сомнениями. — Ты же понимаешь, что она не это имела в виду, — сказала она наконец. «Ведь не могла же настоятельница иметь в виду такое!» «И потом, разве евреи пришли в аббатство?» Кунигунда отвела взгляд. «Не думаю», — заключила Лотта, не в силах сдержать торжество в голосе. «Как же ты о них узнала? В чем ты замешана?» Кунигунда раздраженно вздохнула. «Лучше тебе не знать». «Лучше для тебя и, конечно, для меня, потому что я тебе не доверяю». Лотта часто заморгала, задетая этим замечанием, хотя, пожалуй, обижаться тут было не на что. «В Зальцбурге есть люди, которые помогают евреям и другим, кто нуждается в помощи. Я знакома с такими людьми. Вот все, что тебе нужно знать. Что это за люди? Какая тебе разница? Хочешь вступить в их ряды?» — съязвила Кунигунда. «Откуда ты о них узнала?» — продолжала настаивать Лотта. Она сама не понимала, почему для нее так важно это знать. Просто чувствовала, и все. «Для тех, кто ищет пути, они всегда найдутся», — Кунигунда покачала головой. «И что теперь ты расскажешь, настоятельница?» Ее голос посуровил. «Ты понимаешь, что этих евреев арестуют, если они попадутся, и, скорее всего, убьют? Их уже отправляют в лагеря на Востоке. Ты это знаешь?» «Меня это не касается», — парировала Лотта, начиная чувствовать себя увереннее. «И тебя тоже, что бы ты там ни узнала. Мы должны подчиняться, сестра Кунигунда, не задавая вопросов. Вот в чем наше призвание». «Я подчиняюсь», — ответила Кунигунда. «Прежде всего, сестра Мария Иосиф, мы отвечаем перед Богом. И вот почему я подчиняюсь». И, не дожидаясь ответа, она повернулась и пошла прочь по коридору, оставив Лотту одну стоять и смотреть ей вслед. У Лотты ушло 3 дня на то, чтобы набраться смелости и рассказать все настоятельнице. Она провела эти дни в молитве, борясь со своей совестью, с негодованием и гневом, которые она испытывала по отношению к Кунигунде, за то, что та решила доставить столько трудностей и неприятностей, с чувством вины за свои мысли и сомнениями в них. Должна ли она заботиться о евреях? Ее долг заботиться обо всех людях, любить их больше, чем себя. Но как быть с послушанием настоятельницы церкви, правительству? Все эти беспорядочные мысли мучили Лотту и наполняли ее душу беспокойством. Она не хотела задаваться такими вопросами. И вообще не хотелось думать. Она поняла, что причина, по которой она пришла сюда, в аббатство, по крайней мере, одна из причин была в том, что ей не хотелось думать вообще ни о чем. В конце концов, ради самой себя, ибо ей нужно было облегчить страдания, терзавшие сердце, она пошла к настоятельнице. «Бенедикта», — поприветствовала досточтимая мать, и когда Лотта упала на колени, протянула руку для поцелуя. «Доминус». Лотта поднялась. Настоятельница улыбнулась ей, и на ее изможденном лице была написана такая терпеливая нежность, что Лотта сразу же почувствовала облегчение. Конечно, досточтимая мать знала ответы на все вопросы. «Что вас беспокоит, дочь моя?» «Это имеет отношение к сестре Кунигунде, досточтимая мать. Я так и подумала, что причина в этом». Лотте следовало бы знать, что ее отношение к другой послушнице не может остаться незамеченным. «Дело не в том, что она не выполняет своих обязанностей», — сказала она, не поднимая головы. «Хотя, признаю, это тоже вызвало у меня некоторое раздражение, и, конечно, я покаюсь за это». Настоятельница чуть взмахнула пальцами, словно отгоняя прочь сомнения Лотты. «Тогда что же вас так волнует, дочь моя?» «Боюсь, что-то гораздо более серьезное». «Вот как?» Голос настоятельницы был, как обычно, мягок, но Лотта уловила в нем слабую нотку строгости. «Она прячет евреев», — выпалила Лотта, наконец подняв глаза. «Прямо здесь, в аббатстве. Ввязывается в политику, хотя нам это запрещено. Если евреев обнаружат, нас всех могут арестовать или даже убить». «Вы так высоко цените собственную жизнь, дочь моя?» Этот вопрос, заданный так деликатно, на миг лишил Лотту дара речи. «Я? Нет, но...» — пролепетала она, собираясь с мыслями. «Но вы же сами говорили, для нас ничего не изменилось. Мы должны вести себя так, словно все по-прежнему. Мы должны повиноваться. Повиноваться Богу. А какие две первые заповеди, сестра Мария Иосиф, по словам нашего Спасителя? Любить Бога и любить ближнего, как себя самого». Лотта почувствовала себя маленькой девочкой, только что начавшей изучать катехизис. Настоятельница чуть наклонила голову в бок. «Верно». Лотта смотрела на нее. Тишина повисла между ними, медленно переходя в осознании. «Вы знали», — тихо пробормотала она, все еще не в силах поверить. «Вы знали о евреях?» Настоятельница не ответила, и Лотта беспомощно посмотрела на нее. «Почему, если церковь это запрещает? Это ведь не повиновение. Разве Бог это запрещает?» Мягко прервала она, и спустя несколько бесконечных секунд Лотта нехотя покачала головой. «Нет, Бог не мог этого запретить. Конечно, Он не мог. Помогать нуждающимся, бедным, гонимым, страждущим не могло быть ничем иным, кроме как священным, христианским долгом, привилегией и радостью, и все же осознание этого не приносило утешения, поскольку Лотта чувствовала, что все ее осторожные предположения, все ее безмятежные представления, все, на чем основывалась ее вера, все было перевернуто и разбросано. Она была эгоистична. Все это время она была эгоистичной и неблагочестива, а теперь испугалась. Она отвернулась, не в силах встретиться с проницательным взглядом настоятельницы. «Сейчас мы в необычном положении», — помолчав, заметила настоятельница. «Когда у вас есть надо мной определенная власть». Она слабо улыбнулась. Лотта повернулась к ней. «Власть. В ваших силах, сестра Мария Иосиф, сообщить соответствующим органам о том, что здесь происходит. Поступив так, вы, несомненно, спасете себя, а, может быть, и других. Если вы так поступите, я, конечно, возьму на себя полную ответственность». Настоятельница смотрела на нее непоколебимым взглядом, и Лотта, наконец, подняла на нее изумленные глаза. «Досточтимая мать, я бы никогда не могла бы». «Могли бы», — мягко поправила настоятельница. «Боюсь, для многих это было бы слишком просто. Вопрос в том, согласитесь ли вы». Слова, казалось, повисли в неподвижном воздухе. Она не сводила взгляда с Лотты, и до девушки, наконец, дошел смысл ее слов. Если бы она не сообщила настоятельнице, то стала бы соучастницей. Если здесь обнаружили бы евреев, ее вместе со многими другими арестовали бы, а то и хуже. Это был ее выбор. «Лучше бы я никогда об этом не узнала», — сдавленно прошептала она. «Любопытство так редко идет нам во благо», — сказала настоятельница с легкой улыбкой, а затем устремила на Лотту стальной взгляд. «Но вы все-таки узнали? И теперь вопрос в том, сестра Мария Иосиф, поможете ли вы нам?»